— А теперь это что делает? — спросил сержант Колон. Крошка-псих Артур снова выглянул через край крыши. — Теперь у него проблемы с локтями, — сказал он все таким же светским тоном. — Оно глядит на локоть и прилаживает его так и сяк, и все не выходит. — Я так собирал кухонные шкафчики для госпожи Колон, — сказал сержант. — Инструкция, как открыть ящик, лежала в ящике. — Ой-ой-ой, — сказал крошка-крысолов. — Похоже, оно все-таки перепутало локти с коленками. Внизу что-то брякнуло. — А теперь оно завернуло за угол. А теперь вошло в здание. Надо полагать, оно поднимется по лестнице. Но тебе бояться нечего. — Почему? — Потому что тебе надо только разжать руки, понимаешь? — Но я разобьюсь. — Вот именно. Быстро и чисто. Никто не оторвет тебе перед смертью руки и ноги. — Но я хотел расстаться с жизнью в городе и переселиться в лучший мир, — застонал Колон. — Это не исключено, — сказал Артур. И снова оглядел крышу. «И, конечно, ты можешь попробовать ухватиться за водосточную трубу», — сказал он так, словно эта перспектива сильно уступала предыдущей. Колон скосил глаза в бок. В нескольких футах от него действительно проходила водосточная труба. Если он из последних силенок раскачается и прыгнет, то может почти допрыгнуть, и тогда упадет и разобьется насмерть. «Она на вид надежная». «По сравнению с чем?» — уточнил Артур. Сержант начал раскачивать ногами, как маятником. Мускулы в руках визжали. Сержант знал, что заплыл жиром. Он постоянно обещал себе, что в один прекрасный день займется собой. Он только не знал, что этот день наступит сегодня. — Кажется, я слышу, как она поднимается по лестнице, — сказал крошка-псих Артур. Колон попытался качаться быстрее. — А ты что собираешься делать? — спросил он. — О, за меня можешь не волноваться, — ответил крошка-псих Артур. Со мной все будет тип-топ, я просто спрыгну. — Спрыгнешь? — Ну да. Для меня это безопасно, потому что я нормального размера, понимаешь? — Ты считаешь, что ты нормального размера? Крошка-псих Артур поглядел на руки сержанта. — Это твои пальцы? Вот тут, прямо рядом с моими сапогами? Да — Да-да, ты нормального размера. Ты не виноват, что переехал в город, где живут сплошные великаны. — Вот именно. Чем ты меньше, тем легче падать. Хорошо известный факт. Паук даже не заметит, если его скинуть с такой высоты. Мышь уйдет целая и невредимая. Лошадь переломает себе все кости. А уж слон превратится в лепешку. — О, боги! — пробормотал Колон. Он уже доставал носком сапога до водосточной трубы. Но чтобы схватиться за нее, нужно пережить долгий миг над бездной, когда уже отцепишься от крыши, но еще не то, чтобы вцепишься в трубу. Очень возможно, что цепляться он после этого сможет только за землю. Снова что-то грохнуло, теперь уже на крыше. — Так, — сказал крошка-псих Артур, — увидимся внизу. — О, боги! Крошка-крысолов шагнул с крыши. — Пока полет нормальный! — проорал он, пролетая мимо сержанта. — О, боги! — сержант Колон заглянул в два горящих красных пятна. — Полет нормальный! — донесся снизу голос, искаженный смещением Доплера. — О, боги! Сержант изо всех сил качнул ногами, ненадолго завис в воздухе, схватился за верх трубы, пригнул голову, уворачиваясь от летящего керамического кулака. Услышал неприятный скрежет — это ржавые крепления чугунной трубы прощались со стенкой — и, все еще цепляясь за стремительно клонящуюся трубу, спиной вперед исчез в тумане.